Алло. Здравствуйте. Здрасте. Компания МБА «Финансы», специалист Ружицкий Сергей Владимирович. Идется запись разговора. Мария Вячеславовна, правильно? Я-то да, фамилия ваша как? Ружицкий Сергей Владимирович. И. Дело в том, что у вас имеется задолженность перед компанией «Честное слово». Ранее вам был одобрен микрозайм Давайте 14 как-то июля бодрее. 2020 года, а дата образования долга 12 сентября 2020. То есть у вас 79 дней просрочка. Сумма задолженности составляет 23 600 рублей. И эту сумму вам нужно оплатить сегодня, погасить эту задолженность. Располагать такой суммой? Не намерена с вами это обсуждать. Что вы не намерены? С вами это обсуждать. Вы глухой или не понимаете, что я говорю? Значит, идите и оплачивайте эту Значит, задолженность. идите Если не нахер с намерены, магнитиком, Мария вернетесь. Вячеславовна, Не обсуждать говорите, это. что мне делать, и я не скажу, куда вам пойти. Мария Вячеславовна, вам удобнее всего общаться лично при встрече, смотреть в Да, глаза мне это человеку, лично обещают разговаривать. уже 79 дней. Давайте уже, Вам так наверное, будет удобнее, приезжайте. правильно? А то Так, только адрес по фактически у вас. телефону. Диктуйте. У кредитора Где вы есть сейчас? мой адрес. Я у вас сейчас спрашиваю, чтобы с вами пообщаться. У Просто у нас тут кредитора действует есть мой соответствующий адрес, а вы не закон. мой кредитор. Вы сейчас разговариваете с представителем Да, кредитора. обосраться Вас сейчас. также наша Я компания сейчас может разговариваю с посетить каким-то для педиком, беседы. который звонит с мобильного номера телефона и свою принадлежность даже к МБА финансам доказать не может. Не то, что Мария там Вячеславовна, к моему этот номер телефона кредитору. принадлежит компании. Если вам Докажите интересно, мне можете это. потом посмотреть. Вот мне делать Доказывать вам нечего. будет Я сейчас ваш супруг. Что, да, если ваш там уже доказал, нужно не будет, да, доказать. переживай. У вас Ты есть, да, за супруг? своего супруга переживай, чтобы он тебе доказывал. У вас есть супруг, да, Мария Вячеславовна? Так обратитесь к нему, пускай он вам поможет. Обратись к своему супругу. Чего ж он тебя не содержит, что Вы не ты настроены пошел на на такую говноработу? конструктивный диалог, Мария Вячеславовна? Или твоему супругу нравится, когда тебя оскорбляют и унижают? Если вы Ты из сейчас тех, не да? настроитесь на общение в плане делового, Я тебе что, цели блин, не общения, пойму. я с вами Аппарат какой-то попрощаюсь. настраиваться. С жизнью со своей попрощайся. Всего доброго. Аж Встречайте, взбешнул значит, лично. меня, дебила кусок. Алло. Здравствуйте, меня зовут Руслан Диана Никинина, компания «Конго». Ведется запись разговора. Могу услышать Павла Андреевича? Сейчас. Здравствуйте, меня зовут Руслан Диана Никинина, компания «Конго». Ведется запись разговора. Павел Ольга, Андреевич Скороходов, это вы, верно? Это я, да. Как вас зовут? Меня зовут Руслан Диана Евгеньевна, компания «Конго», напоминаю. Диана Евгеньевна. Павел Андреевич. Но. Да, да, Но. да. Я напоминаю, компания «Конго». Павел Андреевич, звонок «Конго». вам поступает в отношении вашей просроченной задолженности в размере «Конго, 16 манго». тысяч 248. Да, Молодец. 16 тысяч 248 рублей, срок просрочки 75 дней. Что у вас произошло? Почему не вносите оплату? А, деньги кончились у меня. Вы на данный момент работаете? Я на данный момент завтракаю. Тем не менее, Павел Андреевич, вы А, работаете? я завтракаю. Когда у вас ближайшая зарплата? Когда вы планируете Ближайшая вносить зарплата у меня. денежные средства в компанию «Конго»? Что говорите? Когда планируете денежные средства вносить в компанию «Конго»? У вас, напоминаю, задолженность в размере 16 248 рублей. Вы делаете что-то, чтобы найти денежные средства, чтобы рассчитаться с компанией? Пока нет. Почему? Ну, пока нету денег. Павел Андреевич, вы ищете денежные средства. Я напоминаю, у вас задолженность и срок просрочки довольно большой. 75 дней на просроченной Понял. задолженности вы находитесь. Понял, понял, понял. До Ну, вашего что же делать? обслуживания Что же компании, делать? Так Павел бывает. Андреевич, что до 25 ноября 2020 года должен поступить хотя бы минимальный показательный платеж, Павел Андреевич. На. Я напоминаю, что каждый день вам начисляется процент за пользование займом и начисляется неустойка по 330 статье Гражданского кодекса. Компания довела до вас требования по записи телефонного Так. разговора. Ко мне есть какие-либо вопросы? Сколько вам лет? Посмотрите, что вопрос есть? А по существу в Новосибирске живете? По существу, вопрос есть ко мне? А у вас кто главный? Нефедов, Анюткин? Нет, Нефедов, это не вы. Павел Андреевич. Анюткин кто? По существу вопрос есть? А требования компании вы услышали? Если ко мне нет больше вопросов, то я настоятельно... Так, вот у меня есть вопросы. Информации в личном кабинете. Как у вас там погода в Новосибирске? Тоже, если вопросов нет, по существу, то спасибо за уделенное время. Вы все сказали. Требования услышали. Всего доброго. Пока-пока. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Маргарита Викторовна. Слушаю вас. Я подруга работаю с проблемными займами ООО МКК «Турбозайм». Меня зовут Яркова Светлана Александровна. Обращаю ваше внимание, что идет связь нашего диалога. С вашей стороны все требования по оплате задолженности были проигнорированы, поэтому я работа поступила в вашу анкету. А вы какая-то особенная? Сегодняшний день составляет 5900 рублей 16 копеек. Вы меня будете игнорировать? Вам это боком выйдет. Что? Вы будете меня игнорировать и мои вопросы? Я вам сейчас довожу требования, Маргарита. Вам это боком выйдет. Я говорю, почему именно к вам? Вы какая-то особенная? Маргарита Викторовна, я специалист, я занимаюсь вашим сейчас договором. Лично моим? Проблемным. Да, лично вашим договором, Маргарита. И все? Больше никаким не занимаетесь? Почему? Потому что ваши 68 дней просрочены задолженности. Вы игнорируете требования компании, уже 68 дней нарушаете условия договора. Ага. Ряд статей Гражданского кодекса Российской Федерации. А у вас есть юридическое образование, да? Да, у меня есть высшее юридическое образование. Ни хера себе. И вы сидите с звонилкой работаете? Как вы не скопали? Ой, Маргарита Викторовна. А что? Я уважусь своему кредитору. Ой, я априори вас не уважаю. Вы конструктивный диалог настроены? Я могу конструктивно вас нахер послать. Устраивает? Конструктивный диалог настройтесь. Всего доброго. До свидания. Пока, специалист. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Мария Вячеславовна. Да, вы кто? Микрофинансовая компания, вы банкир, меня зовут Семенова Николаевна, отдел досудебного регулирования. Кодовое слово назовите. Я не помню. Это фамилия женская. Нет. Возможно, матери. Что нет? Точно не фамилия матери. Значит, женская просто фамилия. На букву С. Ох, сколько же бывает женских фамилий на С. Мария Вячеславовна, вы например. Много таких знаете? Ну, вряд ли вы мою указали, если мы сейчас только первый раз с вами разговариваем. Это вы так думаете, что первый раз со мной разговариваете? Я просто уверена в этом. А я уверена в обратном. Не помню. Тогда, Мария Вячеславовна, заходим в личный кабинет, смотрим информацию, идем закрываем обязательства. Тогда. Магнитиком возвращаемся. Туда сходить. Я утром была. Мария Вячеславовна, можете туда сходить? Были? Да. Значит, еще раз прогуляетесь. Значит, некачественно сходили, если очень пытаетесь сейчас грубить. Очень ну, вряд ли. Тогда заходим в личный кабинет, смотрим информацию. Было бы чему завидовать, Мария Вячеславовна. Вам не нужно, заходим. Да? Да не пойду я ни в мне какие не нужно личные завидовать, кабинеты. Тем более вам, Мария Вячеславовна. В личный кабинет заходим, обязательства закрываем. Перед вами банкиром. Я так закрыла глаза на эти обязательства. Угу. Можете еще что-нибудь прикрыть. Всего доброго. Итак, все. Все разговоры записываются. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Это могу услышать Павла Андреевича? А вы кто? Компания «Веб-займ» у МПК академическая. Меня зовут Карпенко Евгений Вячеславович. А я с кем общаюсь? Со мной. Ну, а как вас зовут? Дарья Сергеевна. Дарья Сергеевна. А Павел Андреевич, кем вам приходится? Клиентом. Угу. Ясно. А какие услуги вы предоставляете? Юридические. У вас же есть моя доверенность. Юридические. Замечательно. Не видел. А Павлу Андреевичу переводите информацию? Нет, конечно. Он потом на Ютубе послушает. Что сделает? На Ютубе послушает. А, на Ютубе, понятно. Подрабатываете, да, на Ютубе, я так понимаю? Подрабатываете вы в своей шарашкиной конторе. Да нет, у нас нормальная контора, не надо говорить. Незаметно. Меня все устраивает, да. Ну, еще бы, это в предел ваших мечтаний. Естественно. Не просто так же. Все, вы закончили? Вы все сказали? Нет? А что еще? Сможете информацию передать Павлу Андреевичу? Вы же представитель. Почему? Я же представителя не передаст. Вы же сами Интересно. Ладно, хорошо, я вашу позицию услышал. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Ютубу привет, да. Сами передадите. Алло. Здравствуйте. У нас для вас есть важная информация. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте, это Почта Банк. Отдел взыскания. Елена Васильевна, это вы? Да. Порча банка, отдел взыскания. У вас задолженность 32 дня по летокарте, помните? Что там у нас? Невыполненное обязательство 1500 рублей. Вы должны деньги банку. А, да? Конечно, да. Вас же извещали об этом неоднократно. И что теперь? Сумма достаточно крупная, которую вы не возвращаете. Полторы тысячи – это крупная сумма? Сегодня мне вас эту искренне сумму жаль. Оплатить, Елена Васильевна. Ну, судя по тому, если что вы до сих пор не внесли эту небольшую сумма. Для вас сумму, то что может быть препятствием этой ситуации для вас? Отсутствие желания вам платить? Отсутствие желания? Не задумывались об этом. Вы отказываетесь от оплаты или нет? Да. То есть вы понимаете, что вы незаконно удерживаете чужие денежные средства? Да как я могу их удерживать, если они у меня закончились? Нарушаете закон, Елена Васильевна. Это то же самое, что вы мне сейчас скажете, что я держу в воздух. Вы осознаете? Елена Васильевна, последствия для себя этой ситуации? Да, осознаю, что нет никаких последствий. А вы где работаете сейчас? Нигде. Не работаете? А нет. Живете где? Там же. Назовите адрес. Не назову. Да. Или Косиха. Как удобно. Улица Комсомольская. Адрес не изменился, я же сказала. Отлично, там Елена же. Васильевна. Вы понимаете, что если вы самостоятельно не исправляете свою ситуацию, банк вынужден будет поменять форму работы по договору? Ну, меняйте. Но вы же понимаете, что это такое, да? Как бывший сотрудник почты банка, мне плевать, вы должны понимать возможные последствия. Ну, то есть вы спокойно относитесь к тому, что специалисты приедут по вашему адресу? Да, пусть приезжают, пообщаемся. Пообщаются с вами. Выставят всю сумму для полного досрочного погашения в конечном счете. Вы же осознаете, что банк эти деньги вам не подарит, и вам придется их возвращать банку. А вы понимаете, что мне плевать? Ну, то есть то, что вы заплатите гораздо больше. Да не буду я вам ни копейки платить. В условиях, платить. Которые для вас будут не столь комфортны, которые могли бы себе еще позволить, пока банк вам шел. Да, откуда вы знаете, что для меня комфортно, а что некомфортно? Елена, может, как раз таки то, о чем вы говорите, для меня комфортно. Есть же принудительный способ взыскания. Вы ну, принудьте меня. Если нет денег, будет имущество, за счет которого мы можем... Не будет имущества. Я об этом позабочусь. Ожидайте развития событий, я зафиксирую ваше равнодушное отношение к этой ситуации. Халатное отношение. Надеюсь, вы понимаете, что вас ожидает в ближайшем будущем. Понимаю, что ничего. Прощайте. Алло? О, его деньги. Здравствуйте. Здрасте. Алло, слышите меня? К сожалению, да. Компания «Вива деньги», ОМФК. Меня зовут Денис Сергеевич Бузов, диалог записывается. Маргарита Викторовна? Да, что надо? Звоню по поводу вашего долга. Сумма на сегодня составляет у вас 6680 рублей. Требования компании сегодня оплатить. Оплата сегодня поступает от вас? Нет, конечно. А по какой причине? А не хочу вам платить. А не хотите платить. Я так думаю, вы это мнение своего не поменяли, да, от оплаты отказываетесь? Конечно. То есть суда тоже не боитесь, суд готов, что в компании да, обратится? Да, да, я как пионер всегда готова. То есть вы готовы оплачивать только по судебному решению, вы уверены? Ну, я готова оплачивать по судебному решению, по которому вам откажут в иске. нам не откажет в иске, не сомневайтесь, что примет сторону компании. Я сомневаюсь. Все, хорошо. Как быть? Угу. Ну, я бы не был бы так уверен. А я так уверена? Это ваше право. Ну, естественно. В общем, фиксирует отказ от оплаты. Вы работаете в компании? Нет. А где работаете сейчас? Не скажу. Вы сейчас нарушаете условия договора, можете ознакомиться с ним. А мне плевать. Диалоги записываются. Ну, это сейчас так говорите. Хорошо. Ага. Где проживаете, по тому же адресу? Да. Адрес у вас 38, да? Адрес не изменился. Ну, тот адрес. Хорошо, понял. Телефон один остался, да? Ну, да. Я бы на вашем месте не был бы так уверен, но хорошо. Ну, вы не на моем месте. Ожидайте последствий. Ну, ожидайте последствий принятых вами решений. До свидания. Все, прощаемся.